Глава 24. Аня. Эля решительно шагает к лестнице. Я за ней. Она спускается, и я, притормозив в коридоре, достаю из кармана джинсов вибрирующий мобильник. «Лариса Юрьевна», — светится на экране имя Даниного воспитателя. Собираюсь ответить, но в этот момент замечаю, как Эля подворачивает ногу и пытается удержать равновесие. «Осторожно!» — кричу на весь дом. Но мой крик не решает ровным счетом ничего. Спустя мгновение Эля летит вниз и с глухим шлепком приземляется на твердый кафель. Перепрыгивая через ступеньки, бегу к ней. «Ты цела?» — испуганно спрашиваю я, протягивая ей руку. Но вместо того, чтобы принять помощь, Эля смотрит на меня во все глаза и, держась за локоть, отползает назад. «Зачем ты это сделала?» Дрожащим голосом шепчет она. «Зачем ты толкнула меня?» Она болезненно кривит лицо, кладет руки на живот и, запрокинув голову, громко стонет. «Ай! Ой, как же больно! Как же больно! А!» Я несколько секунд стою в ступоре. «Толкнула? Я? Она что, головой ударилась? Я же в этот момент стояла на ве...» Я медленно перевожу взгляд на камеру, висящую в холле над входной дверью. Поднимаю голову, смотрю на второй этаж, где установлена еще одна камера. И, кажется, все начинает проясняться. В камеру второго этажа попадает только коридор и начало лестницы, а в камеру холла только пара последних ступенек. Так вот, зачем она позвала меня за собой? Хотела, чтобы на камерах было видно, как мы вместе подошли к лестнице и как она летит вниз. А кто ее толкнул, как раз-таки не видно. И она свалила бы на меня. «Ах ты дрянь!» Глядя на Элю, выдыхаю я и с трудом подавляю в себе желание вцепиться в ее волосы. «Хотела меня подставить?» «Ты толкнула меня!» Я упала прямо на живот и... «Заткнись!» — кричу на весь дом и грубо хватаю ее за запястье. «Вставай! Давай, давай! Хватит строить из себя бедную и несчастную!» Пытаюсь ее поднять, но она резко отдергивает руку. Придерживаясь за перила, аккуратно встает на ноги, снова морщит лицо, сжимает ладонью низ живота и делает вид, что не может выпрямиться из-за боли. «Все еще болит, да?» Иронично усмехаюсь я и скрещиваю на груди руки. «Можешь выходить из роли, у тебя ничего не вышло. В тот момент, когда ты упала, я стояла на втором этаже. И это будет понятно, если посмотреть запись с видеокамер». С ее лица вмиг исчезает болезненная гримаса. Она застывает, глядя в пол. По движущимся ресницам вижу, ее глаза растерянно бегают. Я делаю шаг вперед и оказываюсь в сантиметре от ее бесстыжей физиономии. «Сколько в тебе жестокости! Сколько гнили!» С презрением, глядя на нее, тихо произношу я. «Да ты же... ты... ради своей цели ты готова идти по головам. Что было бы, подойди я к этой лестнице вместе с тобой? Ты бы сделала меня виноватой в потере ребенка? И это горе сплотило бы вас с Денисом?» Наконец-то в моей голове складываются последние детали пазла. Смотрю на нее и до сих пор не могу поверить, что люди бывают настолько жестокими и подлыми. «Я думала, в тебе есть душа», — тихо и хрипло говорю я. «Видимо, ошиблась». Смерив ее разочарованным взглядом, разворачиваюсь и собираюсь уйти, но меня останавливает громкий и отчаянный всхлип. «Как ты не понимаешь, что я больше не могу так? Боже мой, ну как ты это не понимаешь? Как?» — рыдая, чеканит Эля. «Ты же женщина, Ань, женщина, а не можешь понять таких простых вещей!» Писклявым голосом заканчивает она и снова пускается в слезы. Повернувшись, смотрю на нее в полном недоумении. «Что именно, я не понимаю?» Эля вытирает рукавом халата черное от туши лицо. Не моргая, смотрит на меня мокрыми и холодными глазами. Такими же холодными, какими они были первое время после нашего с ней знакомства. Но потом в них появилось тепло. Фальшивое, видимо, тепло. «Разве ты не видишь, как я люблю его?» с обвинением в голосе спрашивает она. «Как я мечтаю выйти за него, как грежу стать его женой. Я жизни не представляю без этого мужчины, понимаешь? Готова жертвовать собой, терпеть тебя, вашего ребенка, и всякий раз наступать себе на горло, только бы не потерять его». Эля хватается за голову, раскрывает рот, словно поражаясь чему-то. «Да знала бы ты, на какие безумства мне пришлось пойти, чтобы добиться его внимания!» — говорит она не столько мне, сколько себе. И, замолчав, садится на ступеньку. «Да, я солгала ему, что беременна», — подняв на меня красные глаза, шепчет она. «Хочешь знать, почему?» «Потому что я не слепая, Ань, и вижу, как он на тебя смотрит. Ты симпатичная, худенькая, простая, что для Дениса важнее всего. Одним словом, ты девушка в его вкусе, а еще у вас общий сын». Эля горько улыбается, опускает слипшиеся ресницы, и по ее щекам снова текут черные слезы. «Но а я всего лишь невеста, которая считает дни до свадьбы и молится всем святым, чтобы она состоялась», — всхлипывает она и вытирает запястьем дрожащий подбородок. «Однажды Денис все равно узнает, что ты не беременна. Что тогда?» «Я не думаю о том, что будет дальше. Я думаю о том, что происходит сейчас». Она устремляет на меня осуждающий взгляд, прищуривается. «Ты хоть представляешь, что сейчас творится у меня на душе? Я готовилась к свадьбе, была самой счастливой невестой во Вселенной. Но тут появляетесь вы», — всплескивает она руками. «Сначала ты выгнала из дома моего кота, а теперь на очереди и я сама, так?» Она сползает по лестнице и неожиданно встает передо мной на колени. «Умоляю тебя, не забирай у меня Дениса», — сквозь слезы шепчет Эля. Берет мою руку и подносит ее к своим губам. «Я не смогу без него, понимаешь? Не смогу!» В этот момент в кармане снова вибрирует телефон. И только сейчас я понимаю, что должна была перезвонить в садик. Выдергиваю руку из Элиной ладони, торопливо достаю телефон и прижимаю его к уху. «Лариса Юрьевна...» «Анна Сергеевна, у Дани, кажется, ветрянка», — сообщает в трубку воспитатель. «После сна я заметила на его спине несколько прыщиков, а теперь они и на ручках, и на ножках.